Глава 19. Путь назад до центральной поляны на этот раз прошел удивительно быстро, и вскоре мы уже видели перед собой хозяина этого леса. Вообще он был крайне странным существом, я все никак не мог его понять. С одной стороны, мы пришли с ним к соглашению, и помог он нам изначально, хоть и по просьбе своей богини. С другой же стороны, отправил нас против этого существа, по сути, без особой подготовки, ведь нашей силы он точно не знал, так что гарантии, что мы справимся, у него не было. Конечно, он наверняка видел нашу схватку с волками и мог оценить силы. Но мы ведь там не показали все свои способности. Если задуматься, то это нападение также мог организовать он сам, как раз для проверки наших навыков. Думаю, для хозяина леса это не составило ему труда. А ведь он мог и отвести их с нашей тропы, если бы этого действительно хотел. Не такой уж и простой хозяин у этого леса. Вполне вероятно, что он мог желать, чтобы мы там просто сгинули. Да и то, что он сам не смог справиться с этой проблемой, это странно. Конечно, оправдание у него есть, но он ведь мог задействовать и животных, хотя прямого влияния на них у него нет. Но попросить это сделать он вполне мог. Тем более такое соседство явно никому не могло понравиться. А уж населяющие этот лес существа обладали достаточной силой, чтобы совместно уничтожить этого древня. Конечно, я многого не знаю. Возможно, есть какие-то еще нюансы, в которые он нас не посвятил. Но все же стоит быть с ним осторожным. «Вот вы и вернулись, выполнив мое поручение. И даже никто особо не пострадал? Отрадно это видеть!» Встречал нас с улыбкой дух. «Вы правы. Это был серьезный противник, но мы справились, хотя и не совсем без ран». Глянул я мельком на Кима. «Это достойная цена за победу», — подошел он к Киму и приложил свою руку к ране. Видя это, я поспешил активировать магическое зрение и увидел, как магия жизни плавно перетекает к нашему товарищу, концентрируясь в месте поражения. «Спасибо, мне стало намного легче», — поблагодарил Ким, начав активно шевелить рукой, проверяя ее. Похоже, рана перестала доставлять ему особое беспокойство. «Вот и славненько. Раз уж с этим разобрались, то вернемся к нашему вопросу. Вы выполнили свой уговор, так что и я готов выполнить свой. Самостоятельно брать растения я вас не пущу, а то попортите мне все тут. Я уже все для вас подготовил. Не волнуйтесь, качество у них выше всяких похвал. Сами вы такое и не смогли бы собрать. Тут особый подход к растениям нужно иметь». Отошел он от Кима, как будто из воздуха вынул котомку из явно растительного материала и передал Артуру. «Благодарим», — кивнул тот. «Поделите уж между собой сами. Я вижу, что люди вы неплохие и не жадные. Не то что авантюристы, постоянно пытающиеся пробраться сюда за ингредиентами». Раздраженно дернулся старичок, видимо, вспомнив что-то нехорошее. Его предложение выглядело вполне нормально, если, конечно, не вдаваться в паранойю. Ведь виденные им ранее люди действительно могли оказаться не самыми лучшими экземплярами человечества. И, возможно, ориентируясь на их поведение, он мог предположить, что при дележе за такие богатства мы могли и передраться. «Я хотел спросить, знаете ли вы, кто создатель этого древня или хотя бы откуда именно он пришел?» Решил я закинуть удочку на предмет интересующей меня информации. «Ведь не сам собой же он появился внутри вашего леса». «Ты прав. Он был явно создан кем-то. Однако кто это сделал, я не знаю, как и то, откуда он пришел. Могу лишь сказать, что появился он со стороны баронств. Но дальше у меня информации нет. К сожалению, за пределами леса у меня нет почти никакого влияния, чтобы отследить подобное». Разочарованно вздохнул он, пиная от досады ближайший камешек. «А что насчет той полянки, где прошло сражение? Не распространится ли зараза на весь остальной лес?» Решил уточнить я. «Все в порядке. Я и раньше мог сдерживать распространение этой порчи. А теперь, когда ее источник уничтожен, то легко нейтрализую остатки воздействия. И скоро на этом месте вновь зазеленеет трава и прорастут новые деревца. К сожалению, те, что поддались скверне, «Мне уже не спасти», — объяснил он, под конец немного разочарованно вздохнув. Вообще, это было странно, что существо, называвшееся духом леса, было материальным. Не такими я себе представлял духов. Возможно, он нечто большее, чем просто дух. Ну или просто занял тело старика, забредшего в этот лес. Такое тоже возможно. Он явно не отличается человеколюбием. Жаль. Мы бы тоже хотели узнать, кто это. И похоже, мы уже встречались с его деятельностью. Очень похожий почерк. Вряд ли это все были разные люди. Уверился я в своих догадках. Ну и пора выполнить вторую часть уговора. Бельчонок, подойди ко мне. Махнул он рукой Куру, который все это время взирал на нас с ближайшего дерева. Похоже, мой фамильяр его не опасался и безбоязненно приблизился к нему. Старик положил свою руку ему на голову и вновь повторил свой трюк с вливанием магии. Но, похоже, на этот раз она служила совсем для другой цели. «Вот и все. Чуть позже он все осознает. Про наш договор о проходе через лес я также помню. Кстати, бельчонок, а не хотел бы ты вернуться вновь в свой родной лес? Думаю, тебе тут будет привычнее, чем в этих странных каменных строениях». «Эй, он мой фамильяр!» — воскликнул я, очнувшись от мгновенного ступора. «Я не отдам его! Да и не можем мы разлучаться! Наши жизни теперь крепко связаны!» «Ну, связь фамильяра я могу безболезненно разорвать. Она еще недостаточно окрепла, если бельчонок, конечно, того пожелает», — хмыкнул старик. «Пи-пи!» — возмущенно пропищал Куро и быстро сбежал ко мне на плечо. «Но это твой выбор. Я лишь предложил», — улыбнулся дух. «Ты не подумай, чего плохого. Для всех обитателей моего леса я хочу только хорошего и должен был убедиться, что он добровольно согласился на вашу связь. Если бы это было не так, то тебе лучше было найти другого фамильяра. От насильственной связи ничего хорошего не бывает. Но вы, люди, этого не понимаете. Расти его хорошо, и он станет тебе хорошим товарищем, а твоя магия поможет ему стать сильнее». «Спасибо, что ты со мной», — шепнул я своему бельчонку. «Я действительно дорожил этой связью, и если бы он согласился, боюсь, для меня это стало сильным ударом. Все-таки он самое близкое существо для меня в этом мире». «А теперь нам пора расставаться. Негоже людям находиться так долго вместе моей силы», — открыл он нам новый проход среди деревьев, указав на него рукой. «Благодарствуем за помощь», — напоследок поклонился я и поспешил вместе с товарищами в открывшийся проход. Не стоило заставлять его ждать. Пожалуй, будь я на его месте, то точно не пустил бы незнакомцев прямо к источнику магии. По крайней мере, в своем замке я такого точно не допустил бы. Путь по открывшемуся проходу вновь прошел на удивление быстро. Похоже, не все так просто с ними. Ведь даже просто передвигаясь по прямой, мы вряд ли смогли бы преодолеть это расстояние так быстро. Вскоре мы вышли к опушке леса и, найдя своих лошадей, отправились домой уже верхом. «Куро, иди ко мне. Покажи-ка, что ты нового узнал?» — попросил я своего фамильяра. И поток информации картинками стал незамедлительно поступать в мой мозг. Большинство из нее было для меня довольно бесполезно. Ну вот, например, зачем мне знать, как лучше всего цепляться коготками, чтобы забраться на дерево и меньше уставать? Конечно, возможно, мне и понадобится когда-нибудь забраться на дерево или даже деревянную стену, используя рукотворные заменители когтей, но это крайне маловероятно. А вот знания об использовании магии теней были более интересными. «Покажи мне это», — попросил я, остановившись на одной из интересовавшей меня картинки. Бельчонок не замедлил согласиться. И прямо передо мной на пустом пространстве появилась тень, куда Куро спрыгнул с моих рук и спустя мгновение вылез из соседней тени. А вот это было крайне интересно. Он смог создать тень на отдалении от себя и использовать ее. Я раньше считал подобное невозможным, ведь мне никогда не удавалось отделить тень от себя. Но вот оно, живое доказательство. Это открывало просто невероятные перспективы, ведь ее можно использовать не только для того, чтобы прятаться самому, но и для создания своеобразных ловушек. Хотя не стоит забывать о придании им естественности, а то просто круглая тень посреди поля сразу привлекает внимание. Какой-нибудь крестьянин, возможно, и попадется на такую ловушку, а вот опытный воин сразу почувствует подвох. «Покажи мне подробнее, как ты это делаешь?» Поспешил я научиться этому способу, активировав магическое зрение. Куру меня отлично понял и максимально медленно стал проводить свои манипуляции. В первую очередь он начал выпускать свою магию наружу, но не просто так, а как будто обволакивая ее в еще несколько слоев и образуя своеобразный шар. Сами эти слои тоже были не вполне обычны. Похоже, не только люди могли укреплять свою магию плетениями. Хоть и выглядели они грубо, однако были вполне действенны. А уже этот шар бросался в нужное место. Магии на это дело уходило достаточно много, но оно того стоило. Похоже, эти внешние слои служили сдерживающим фактором, не давая магии выветриться слишком быстро. Не понимаю, почему я сам до этого не додумался, но это была просто превосходная идея. Возможно, это в будущем поможет мне даже использовать дальнобойные заклинания. Хотя, если приглядеться, то все было не так просто. Слои хоть и задерживали магию, но в основном только в стационарном состоянии. При самом перемещении шара магия выветривалась намного быстрее, чем уже после достижения цели. Так что на слишком уж дальние расстояния, похоже, можно не рассчитывать. Но не стоит забывать и про возможность усовершенствования этого способа. Возможно, в будущем это у меня получится. Ну а пока было время, я стал тренироваться в новом для меня способе использования магии. К сожалению, с первого раза все не получилось. Как и со второго, и третьего. Слои магии просто не хотели стабилизироваться, даже несмотря на то, что я полностью скопировал структуру плетения. В какой-то момент мне даже показалось, что подобную магию могут использовать только теневые белки, и мне она не светит. Но спустя еще несколько попыток, понемногу все стало получаться. Слои магии неохотно, но стабилизировались. Похоже, все дело было в практике. Куро все знания были переданы напрямую, а мне же приходилось повторять это лишь по увиденному. Эх, вот если бы получилось хотя бы понаблюдать за опытным магом тени, я точно многое мог узнать. Но чего нет, того нет. К сожалению, ни об одном таком я даже не слышал. А моей семьи, специализирующейся на этом направлении, уже нет. Было бы здорово добраться до библиотеки моей семьи. Но, боюсь, это также невозможно. Наверняка ее уже успели растащить. Тяжко вздохнул я своим мыслям. С каждой новой попыткой у меня получалось все лучше и лучше. И вот, наконец, все получилось. Передо мной, прямо на дороге, предстала круглая тень, которую создал мой шар. Не замедлил я и опробовать ее, ныряя внутрь. Чисто визуально, внутри она ничем не отличалась от любых других естественных теней. К сожалению, манипулировать ею на расстоянии я уже не мог, если только не соединялся своей тенью напрямую. На ближайшем привале я повторил свой эксперимент, только на этот раз проверяя длительность сохранения этой тени. К сожалению, она меня не особо порадовала. Спустя пару минут тень исчезла. Похоже, для более долгого эффекта нужно использовать больше магии. Ну или дорабатывать это плетение. «Крис, это твоя новая способность?» — поинтересовался Артур, видя, что я закончил с тренировками. «Да, дух леса обучил Куро, ну а я уже научился у него». Улыбался я во все лицо, как маленький ребенок. «Эх, я бы тоже не отказался от подобного. Но фамильяра у меня пока нет. Да и вряд ли дух леса обучал бы огненным заклинаниям. Я даже никогда не слышал, чтобы в этом лесу водились звери с огненной магией. Боюсь, таких там крайне не любят». Завистливо вздохнул Артур. «Ну, это логично. Пожар в лесу — это страшная вещь. Но ведь ты говорил о фениксах. Где они тогда водятся?» «Насколько я слышал, фениксов обычно встречают в горах, особенно поблизости от вулканов. Видно, там условия для них получше. Вот от феникса в качестве фамильяра я бы точно не отказался». Мечтательно протянул он. «Хм, мечтатель. Хотя деньги у тебя есть. И наверняка есть люди, занимающиеся отловом фамильяров для магов. Может, стоит просто купить?» — поинтересовался я. «Не, даже продай я все баронство и отдай все наши деньги. На феникса все равно не хватит. Они крайне редкие и стоят заоблачных денег. Пожалуй, только короли смогут себе их позволить. Ну или, возможно, герцоги из древних магических родов. Мне тут ловить даже нечего. Разочарованно покачал он головой. Артур ушел в себя, предаваясь мечтам о своем фениксе. Похоже, он действительно жаждал заполучить себе такого фамильяра, но понимал, что это почти невозможно. А в это время я подъехал поближе к профессору. «Проф, вы когда-нибудь видели такую способность, как у меня? Другие маги-тени так тоже умеют?» Решил уточнить я. «Ведь возможно, что все мои потуги — это лишь попытки повторить своими силами то, что другие маги умеют уже давно». «К сожалению, с этим вопросом я тебе помочь никак не могу. Просто не видел таких способностей у магов теней. Вполне возможно, что они умеют подобное, просто мне не доводилось это видеть. Обладатели магии теней обычно довольно скрытные и не показывают все свои способности. Да и встретить их не так уж просто. Их не так много». К тому же из-за специфики магии они предпочитают работать в таких структурах, где излишнее внимание вредно. Честно говоря, даже их точное число неизвестно. Может, на самом деле их огромное количество. Просто они не показываются нам на глаза. Усмехнулся Бук. «Думаете, все они работают шпионами или убийцами?» Спросил я, заживав кусочек солонины из своего запаса. «Не факт. Однако этот вариант наиболее вероятен, как я говорил, из-за специфики магии. Так прятаться, как вы, не может больше никто, хотя вполне возможно, что кто-то работает телохранителем. Безмолвная тень, всюду следующая за человеком и готовая отразить любой удар. Это даже звучит хорошо. Также вероятно, что кто-то совсем не использует магию в военных целях. Благо у нас в государстве насильно не принуждают к этому». «Хотя под надзором сильных магов точно держат», — объяснил он свое мнение. «Даже странно, что вас так просто отпустили из страны. Нельзя сказать, что вы особо сильный маг, но по одному только мастерству в артефакторике должны считаться стратегически важным магом». «Да кто бы меня смог остановить?» — махнул он рукой. «Конечно, всячески пытались отговорить, но больше ничего не могли они мне сделать». Насильно запирать и заставлять меня делать артефакты они бы точно не стали. Такое с артефактором не прокатит. Риск того, что он напортачит потом незаметно в одном из артефактов, очень велик. Жажда мести перевешивает возможные прибыли от этого шага. Разговор сам собой утих спустя время в пути. Вскоре мы разошлись и отправились каждый в свой замок. Артуру не стоило забывать про свои владения, хоть мы и не хотели вновь разъезжаться. И вот спустя еще немного времени в пути, перед нашими глазами предстали стены моего замка. Выглядел он все так же величественно. Однако легкий ремонт ему бы точно не помешал. Благо денег у меня на это должно хватить.